Глава 34. «Ты в своем уме?» Почти рычит каратель и делает широкий шаг в сторону Демьяна. Я же опять хватаюсь обеими руками за рот, чтобы не издать ни звука. Демьян же щелчком открывает книгу, листает и быстро открывает одну из страниц, даже не глядя на карателя, который уже явно в бешенстве. Его палец уверенно ложится на страницу. Статья 12.3. Владелец унаследованного магического актива вправе производить с ним любые манипуляции, включая, но не ограничиваясь, перераспределение, трансмутации и конвертации с заключенной в нем энергии при условии, что данные манипуляции не направлены на прямое нарушение действующих соглашений и не наносят умышленного ущерба стабильности системы. Демьян поднимает взгляд на карателя, и в его глазах пляшут самые наглые чертики, какие только существуют. «Я ничего не нарушаю. Я лишь пользуюсь своими законными правами. Так что нет, никакого отчета через неделю не будет». Я хватаюсь за голову, чувствую, как комната начинает медленно плыть. Он его провоцирует. Намеренно. Это уже не защита, это объявление войны. Каратель застывает на месте. Кажется, даже воздух вокруг него перестает двигаться. Холод, исходящий от него, становится физически осязаемым. На моей коже выступают мурашки. «Ты забываешься, Лембоев. Тебе напомнить, чем закончилась твоя последняя самодеятельность?» Голос карателя обретает металлический оттенок. «Рана едва затянулась, а ты уже жаждешь новой? На этот раз совет будет менее снисходителен». Прямая угроза. Я чувствую, как сжимается желудок. Воспоминание о Демьяне в моей постели всплывает перед глазами с пугающей четкостью. Его рана, стоны. Но Демьян лишь усмехается. Мягко, почти нежно. «О, я прекрасно помню. Я и тут, знаете, покопался в архивах, в тех самых, что обычно закрыты для таких, как я. И знаете, что я нашел?» Он делает паузу, давая словам повиснуть в воздухе. «Протокол о таком инциденте был составлен, скажем так, с нарушениями. Превышение должностных полномочий, если говорить на языке вашего же регламента. Так что давайте без угроз. Это некрасиво. И главное...» Теперь уже Демьян смотрит на карателя сверху вниз, хотя тот ничуть не ниже его. Незаконно. Тишина. Гробовая, давящая. Кажется, все в этом мире замерло в немом ожидании. Каратель смотрит на Демьяна, и в его пустых глазах впервые появляется нечто, что я могу определить как расчет, оценка рисков. Он видит, что имеет дело не с дерзким нарушителем, а с подготовленным чертом, вооруженным до зубов их же собственным оружием. Наконец, каратель медленно, почти механически кивает. «Как пожелаешь, Лембоев». Его голос снова безразличен, но в нем появилась легкая хрипотца. «Но знай, за тобой будут следить. Пристально. Каждый твой шаг. Каждая вспышка энергии, один неверный ход и никакие ссылки на кодекс тебе не помогут». Он разворачивается, не прощаясь, и выходит из кабинета. Дверь закрывается за ним с тихим, но окончательным щелчком. Марго, не говоря ни слова, бросает на Демьяна взгляд, полный немого укора и страха, и почти бегом выскальзывает вслед за карателем. Я остаюсь стоять в своей щели, но не в силах пошевелиться. Адреналин отступает, оставляя после себя свинцовую усталость и дрожь в коленях. Я медленно, почти выползаю из-за кресла, опираясь на стол, чтобы не упасть. «Ты совершенно безумен!» — выдыхаю я, глядя на Демьяна. «Он же тебя сейчас просто уничтожит!» Демьян поворачивается ко мне. На его лице нет и тени прежней насмешки, он серьезен и сосредоточен. «Он и так это сделает, Лика. Рано или поздно. Просто теперь мы выиграли немного времени. Времени? Он дал бы тебе неделю, а ты... Ты ему прямо в лицо отказал. Неделя — это иллюзия. Он подходит ко мне, его руки ложатся мне на плечи, согревая ледяную кожу. Отчет? Утверждение советом? Это ловушка. Пока они будут месяц разбирать мои бумажки, они поймут, что на самом деле происходит. А происходит нечто гораздо более серьезное, чем простая оптимизация. Демьян смотрит мне прямо в глаза, и в его взгляде вся суровая правда. То, что мы делаем, моя ведьмочка, законно, по их же меркам. Мы не разрываем сделки, мы их исцеляем. Восстанавливаем изначальный баланс. Но для них, для всей их системы, построенной на дисбалансе, перекосах, на энергии несправедливых сделок, это смертельный приговор. И я замираю. До меня, наконец, доходит весь масштаб его замысла. И их сила, она зависит от этого? Тихо спрашиваю я. Именно. Каждая исправленная нами ошибка, каждая сделка с восстановленным равновесием – это гвоздь в крышку их гроба. Их власть начнет таять. И они это почувствуют, уже чувствуют. И когда они поймут источник... Его взгляд опускается на мой живот, и в нем мелькает тень чего-то древнего и безжалостного. Они используют любой предлог, чтобы уничтожить нас. Всех. Демьян отпускает мои плечи и проходит к столу, сметая с него артефакты в большую сумку. Его движения резкие, решительные. А с появлением малыша... Он оборачивается, его лицо становится почти незнакомым, суровым и бескомпромиссным. Начнется самая настоящая война. На истребление. Потому что наш ребенок, Лика, это живое воплощение того нового мира, в котором для карателей и им подобным нет места. Демьян улыбается мне и продолжает. Он – доказательство, что наш путь верен. И они сделают все, чтобы этого доказательства не существовало. Ледяная волна прокатывается по моей спине. Я инстинктивно прикрываю живот рукой. Война. Не за власть, не за ресурсы, а за само право на иную, справедливую реальность. Поэтому нет времени. Говорю я, и мой голос звучит чужим, но твердым. Ни на отчеты, ни на ожидания. Именно, кивает Демьян, застегивая сумку. Поэтому мы действуем сейчас. Пока они пытаются осмыслить мою наглость и ищут юридические крючки, мы должны успеть сделать как можно больше. Каждый исправленный артефакт – это кирпич в стене, который защитит нас и нашего малыша. Он протягивает мне руку, и его ладонь теплая и уверенная. Готова, моя ведьмочка? Настоящая работа только начинается. Я смотрю на его руку, потом поднимаю взгляд на его лицо, на этого наглого, безумного, прекрасного черта, который решил перевернуть весь мир ради того, что он считает правдой. Ради нас и нашего ребенка. Я кладу свою руку в его. Да. Говорю я просто. Я готова. Больше отступать некуда. Впереди только битва.